Мажордом был свински, абсолютно, беспросветно пьян. Лежал по диагонали кровати в одной кожаной туфле с квадратной пряжкой и храпел в потолок. Полуразвязанный шейный платок сполз на бок. В знакомой бутылке, стоящей на тумбочке рядом, осталось меньше трети. Отлично! Не похоже, что до утра этот любитель горячительного проснется, даже если мы тут организуем не тихий обыск, а локальный разнузданный шабаш с танцами и барабанным боем. Удовлетворенно фыркая, потрусила по сумрачному коридору к центральному холлу, притормозила у портьеры, высунула голову, осмотрелась, чтобы убедиться, что в холле никого, и, подойдя на цыпочках к канделябру, дунула на свечу. Огонек затрепетал и исчез. От фитиля потянулся тоненький дымок. Вот так, можно возвращаться. «Эй, стой!» — послышался сверху шепот. «Подожди меня!» Я чуть не подпрыгнула. «Но нельзя же так людей пугать! У меня едва сердце не выскочило!» И сама, то есть сам на привидение в белом саване похож, только что в темноте не светится. Дождалась, пока фей спустится вниз, и поднесла палец к губам. Тихо! Если нас застукают и донесут кабану, будет беда. Решит ведь, что леди сердце закрутила роман с подлецом кучером, и поди докажи обратное. Точнее, доказать-то легко. Только свидетельства невиновности окажутся хуже приписываемого преступления. Я ступала тихо и мягко. Шагов фея тоже было не слышно. Похоже, вопрос обуви, в отличие от платья, он продумал заранее. Вцепился мне в руку пониже локтя и молча, без единого слова, шел следом. Когда мне почудилось что-то, и я вжалась в коридорную нишу, застыл рядом. В результате до моей двери мы добрались без приключений. Нырнули в комнату. Я хотела зажечь потайной фонарь и поговорить, прежде чем двинемся дальше. «Ты тут живешь?» Раздалось тихое, не успела я притворить дверь. Вроде того. Главное, без соседей. Меня сначала поселили с парнем, который храпел, как медведь-осматик. Пришлось на конюшне ночевать. Не отвлекай. Берем фонарь и идем. Мажордом спит, но я не знаю, надо еще его поить для верности или лучше просто не трогать. Поглядим по обстоятельствам. И... Замялся. Ты скажешь мне, что ищешь в кабинете сам? Я задумалась. Если найдем, покажу. Хорошо? Розыски ключей вылились в полноценную эпопею. Оказалось, что висят те, причем их целая уйма, самых разных по размеру и форме, не на одном кольце, прицепленном, скажем, к мажордомову поясу, а на гвоздиках в настенном шкафу, который заперт. Обнаружили мы это после того, как три раза обшарили по периметру всю комнату, толкаясь локтями и переругиваясь из-за тайного фонаря. Фей даже заставил меня под кровать заглянуть. Сам не мог, платье светлое, перемазаться проще простого. Вот спрашивается, а не светлое надеть не судьба была? Ключик от шкафа обнаружился в кармане мажордомовой жилетки, но отцепить его от тугого карабина удалось не сразу. Фей даже порывался поднести Феликса с ключом прямо к шкафу. Он, мол, подержит, а я дверцу отомкну. Угу. А если источающий перегар бедолага вдруг очнется и узреет себя в феевых объятиях, ведь придется же придушить, чтоб не завопил от нежданной радости. В конце концов ключ отсоединился, шкаф открылся, и мы застыли в ступоре. Ну и параноик же наш кабан. В нормальных домах столько всего не запирается. Тьерри, ты помнишь, как ключ от кабинета выглядит? Желтый. Это не признак. Среднего размера. «А поконкретнее можно?» «Ну, вот такой примерно. А, кажется». «Так такое ли кажется?» «А я откуда знаю? Мерить мне мерзьен не предлагал». «Тише, не ори, а то разбудишь мажордома. Что еще?» «Бородок было две, это точно». «Я бы все сгреб, но потом в правильном порядке не развесим». «Тогда что, смотрим 3 минуты, запоминаем, что где висело, а потом берем?» «Разве тут упомнишь? Вон их сколько!» «И что будем делать?» «Делать пришлось мне, а именно, взяв очередные 3 подходящие по виду ключа, тихонько трусить к кабинету и проверять, откроется тот или нет. Вышло с юбилейной 10-й попытки. когда я была уже уверена, что мы пролетели. Полюбовавшись на мирно спящего мажордома, тихонько притворили, не запирая дверь шкафчика с ключами, и на цыпочках, озираясь на каждом шагу, попасться сейчас было бы обидно вдвойне, двинулись на обыск святая святых нашего врага. Напоследок я оглянулась на вычурные часы с Феминой и Фавном на каминной полке. Угу, пол первого, времени еще полно. В чреве кабинета царила тьма. Осторожно затаив дыхание, мы скользнули внутрь и бесшумно прикрыли за собой дверь. Я сдвинула заслонку фонаря, выпуская слабый луч. Наверное, первым делом следует задернуть портьеры, чтобы свет стал незаметен снаружи. Конечно, кто там сейчас в здравом уме бродить будет, но осторожного девы-заступницы берегут. Вдруг Беф на звезды полюбоваться и комаров покормить вышел, или какой-нибудь из горничных на свидание с садовником понесло. «Поверить не могу, что мы наконец тут», — выдохнул фей. «Если кажется, что все получается, значит, где-то есть подвох», — поделилась я тетиной мудростью. «Не накликай». «Ну вот, шторы закрыли. Откуда начинаем искать? Я предлагаю сперва взглянуть, что в глухих секциях стеллажей, они не заперты». «Давай». Спора в четыре руки начали разбирать и просматривать содержимое стеллажей. Сложнее всего было укладывать назад папки и стопки бумаг в том же порядке, в каком они лежали раньше. Чихнула, когда поднятая пыль попала в нос. Похоже, мы куда-то не туда сунулись. То ли это архивы, то ли семейные мемуары и переписка за три последних десятилетия, но ничего актуально насущного тут явно нет. Пыль тому свидетель. Ладно, просмотрим все, чтобы не упустить ничего важного. Это недолго. Оглянулась на фея. «Шел бы ты отсюда со своим белым подолом!» «Ну да, это я не додумал!» «Посмотри пока, что в шкафу, а? И, кстати, допустим, замки ты отопрешь и не поцарапаешь, а запирать их потом как? Вернется герцог и обнаружит, что тут все нараспашку. Что тогда будет?» Фей уставился на меня округлившимися глазами. «Запирать я не учился!» Зачем-то сунул в рот палец, скривился, нахмурился. «Не думаю, что это слишком сложно. Сейчас потренируюсь на шкафе». Задрал юбку до бедра, продемонстрировав мускулистую ногу в розовом чулке с кружевной подвязкой и извлек небольшой темный сверток. «Отмычки». Заглянув для порядка в последнюю, необследованную пыльную секцию стеллажей, мне показалось, или корешки пары папок кем-то погрызаны. Передала лампу фею. Сама присела рядом. Хотелось посмотреть, что и как он будет делать. Какие у него красивые руки с длинными ловкими пальцами. Пока считала, что он девушка, это ничем особенным не казалось. Но сейчас я наблюдала за движениями фея, как завороженная. Он будто почувствовал, обернулся. «Тири, ты чего?» «Да так, смотрю, навык полезный. Научишь потом?» Замок шкафа тихо щелкнул. «Ну вот, как думаешь, что там?» Оказалось, долговые расписки. Стопка старых, уже погашенных, и кипа свежих, актуальных. Некоторые написаны на листах гербовой бумаги с водяными знаками, другие – на неровно оборванных клочках. У части внизу были передаточные надписи, то есть кабан выкупил их у третьих лиц. «Сейсиль, считаешь, нам нужно в это лезть?» «Не знаю, не уверен. Но это доля его силы и власти. Пока запомним, потом может и пригодиться». Я кивнула. «Мы здесь, чтобы вернуть свое, а не воровать чужое». «Тьерри, смотри, что я придумал. Когда дверца открыта, я могу нажать вот тут, и язычок замка выскочит». «И?» «Не поняла я смысла манипуляции». «Дверцы наверху и внизу удерживаются вертикальными защелками, чтобы не распахивались». Продолжил Сейсиль. «Я хочу поднять нижний стопор, потом, закрывая створки одновременно, добиться того, чтобы язычок замка зашел в ответную часть, и, наконец, вот так постучу по дверце, чтобы внизу стопор стал на место». Рассказывая, он одновременно делал то, о чем говорил. «Поняла. Теперь створки закрыты, замок заперт, нижняя защелка на месте, а верхняя могла съехать сама». Все как было до нашего появления. Но с ящиками стола этот фокус же не пройдет. И вообще, этот стол на мастодонта похож. Габаритный, массивный, с кучей резных излишеств. В мозгу щелкнуло. Сесиль, спорить могу, в столе есть уйма потайных отделений. Возможно, в одном из них хранится ключ. Мы хищно уставились на стол. Идея казалась здравой, но как искать эти тайники? Да еще при столь скудном освещении. Как-как, на ощупь. Следующие полчаса мы, как два очень трудолюбивых и крайне дотошных муравья, исследовали неподъемный плод нездоровой фантазии краснодеревщика. Каждый резной завиток, каждую заклепку, каждый выступ или неровность. Сесиль добровольно, сам полез под столешницу. Я возражать не стала. Ковер вроде бы чистый, так что пусть ползет в свое удовольствие. Уселась в кресло на герцогское место. Зрела мысль, что под стол их светлость вряд ли лазит. Из разумных соображений тайник должен располагаться так, чтобы до него можно было дотянуться, не вставая. Иначе просто неудобно. Ну-с, приступим. От детали к детали, не пропуская ни одного завитка или заклепки, надавили, потянули, нажали сверху, нажали снизу, попытались покрутить. У виска мне уже пора крутить. Похоже, мысль была дурацкой. И тут в голове деревянного мопса, которого я пытала, засовывая в пасть палец и пытаясь выдавить глаза, что-то щелкнуло. Сработало? Теперь бы понять, что и где. Похоже, придется все обшаривать, ощупывать, облизывать и обнюхивать по второму разу, чтобы найти, в каком месте что-то отперлось. Оказалось, сдвинулся кусок боковой панели под столешницей и заметил это, оказавшийся в нужное время в нужном месте фей. И, о диво, в небольшой нише блестел бронзовый ключик. Нет, точно все идет так гладко, что даже подозрительно. Аки два алчущих орла над пойманной куропаткой мы с феем нависли над центральным ящиком стола. Ключ скользнул в замочную скважину, легко повернулся два раза. Фей потянул ручку в форме кольца, зажатого в львиных клыках, и ящик плавно скользнул, открывая содержимое. Так, что там у нас? Ну, понятно, что вряд ли бумага на опекунство провинциальной сиротки настолько актуальна, чтобы держать ее в центральном ящике. Но все же, под замком держат ценности. Может, сейчас мы узрим стопки золотых эйлеров или шкатулку, полную сверкающих камней? Или хотя бы векселя на предъявителя Центрального фалерийского банка? Что-то не похоже. Лежат какие-то листы бумаги, точнее, вроде бы гравюры. Что на них в таком освещении не разобрать? Подняла фонарь повыше, чтобы луч света падал в ящик. И чуть не уронила, устроив пожар. Фей рядом изумленно присвистнул. Вот это да! Что да-то? Мы вот это искали? «Ради этого сюда лезли?» Бросила короткий взгляд на рисунок, где на обрамленных складками полога кроватных просторах кверху голым задом разлеглась кудрявая леди в неглиже, к которой сзади пристроился вдохновленный кавалер и смущенно отвернулась. «Вот же свинство! Кабан, он и есть кабан! Прятать в столе скабрёзные картинки!» «Посмотрим!» Деловито поинтересовался склонившийся над ящиком фей, красное ухо которого светилось в темноте не хуже моего фонаря. Я аж закашлялась. «Что? Он хочет это проглядеть? Там же целая стопка!» «Тери, ты что, смутился?» «Что я говорить-то должна? Как бы повел себя парень, обнаруживший такое богатство? Выпучил от радости глаза и, капая слюнями, стал любоваться? Не, не могу». «Сесиль, дай ключ, я посмотрю, подходит он к другим ящикам или нет». Точно смутился. «У самого уши красные!» Попыталась перейти я в наступление. «А у тебя можно подумать другие. Кончай стесняться. Все равно их перебирать придется, чтобы ничего не пропустить». «Угу. А разглядывать так, будто на рисунках откровения небесного владыки зашифрованы, обязательно?» «Да. Расширять кругозор таким вот образом я не планировала. Но опекун осчастливил не по-детски. Как бы ему отплатить за такую радость? А что еще есть в ящике? Какая-то затрепанная книжонка, настоятель женского монастыря. Это вообще о чем? А в дальнем углу обнаружилось несколько скомканных интимных предметов женского туалета, причем речь шла не о почти приличных в данном контексте подвязках. М-да. Прочие ящики стола мы просмотрели бегло. Запирались те скорее для порядка, чем по необходимости. Единственной важной вещью была печать в Софьяновом футляре. И того, что искали, мы тоже не нашли. Осталось единственное место и одна надежда – правая тумба стола, где не было отделений, а лишь общая дверца. Ну, подойдет ли ключ? Ключ вошел в скважину, повернулся уже привычные два раза, замок щелкнул, дверца распахнулась, мы уставились и разочарованно застонали. На нас издевательски смотрел тускло мерцающий металлом стальной сейф.